Глава 4. «Подождите!» — окликнул ведущий, когда Мияби повернулась к машине, чтобы закончить интервью. «У наших зрителей к вам сотни вопросов. Кто вы такие? Как оказались в мире уличных гонок? Почему в рекламе вместо вас снимаются другие девушки? У вас есть парни?» Признаться, это самый популярный вопрос, ответ на который интересен и мне самому. Очень тонкий момент. Тем же девушкам-айдолам противопоказано заводить семью с точки зрения карьеры. Многочисленные фанаты тут же осознают, что их кумир не влюбится в одного из них, так как ее сердце занято, и переключат свое обожание на холостую певицу. Раньше я не понимал, как это работает и какие струны души оказываются затронуты. Сейчас, вспомнив уроки Амацу-сенсей о том, как следует читать в человеческих душах, слишком хорошо понимаю. Но и прямо обманывать людей нельзя. «Я недавно рассталась с парнем», — ответила Юрико. «Он очень хороший, но мы живем в разных префектурах и не могли видеться часто, а отношения на расстоянии обречены. Но, пожалуйста, уважаемые поклонники, не надо признаний хотя бы в ближайший год. Мое сердечко все еще на замке после расставания». И yes, и пальцы ножницами возле лица. Демоница. Кажется, от этого ее известия всю съемочную группу в жар кинуло, и мужчины начали машинально свои шансы прикидывать. А вот это новая информация. Что, кендаист получил свою катану и смылся в кусты? Нет, не такой человек Ошима-кун. Он показался мне ответственным парнем. Видимо, и правда расстояние сыграло критическую роль. Или кто-то за свои 80 с лишним лет не дорос до серьезных отношений. Может, так и надо. И нечего хорошему парню голову забивать несбыточными надеждами. «Госпожа Кагуя, где вы научились так хорошо водить машину?» — последовал вопрос по другому адресу. «Меня мама научила», — честно ответила Мияби и предельно мило покраснела, причем по-настоящему. Вождению ее и в самом деле обучала Хана-сан, тут без обмана. «Это природный талант», — ответила за подругу Юрико. «Позвольте, я отвечу на остальные перечисленные вопросы, Сато-сан. Мы обычные девушки, работаем в офисе, все как в манге, которую рисует о нас очень талантливая мангака. Профессии, конечно, немного другие, но близкие к показанным. В гонках мы оказались случайно, нас оскорбили и вызвали, и я не смогла смолчать. В рекламе мы сами не снимаемся потому, что любую работу лучше доверять профессионалам. Актрисы, которые нас играют, признайте, очень похожи внешне и знают, как правильно вести себя перед камерой, в отличие от нас. Не знаю, что там сейчас видел в видоискателе оператор, но уверен, что Ри Цутян, играющий Аматерасу в рекламе, далеко до того уровня милоты, что сейчас показывает лисица». «И... снято!» — объявил репортер. «Второй дубль не делаем, материал шикарный. Аматерасу-сан, позвольте пригласить вас на ужин за счет канала». «Возможно, в следующий раз, Сато-сан», — сказала Юрико. «Меня дома ждет бабушка, она будет волноваться». «Кагуя-сама, Аматерасу-сама, это вам!» Юаса-тян разломила пополам печеньку, полученную от меня ранее, и протянула голодающим. А я, между прочим, тоже страдаю без ужина. «Ролик будет готов завтра утром. Будем монтировать всю ночь», — сообщил репортер. «Девушки, вы великолепны. А вот насчет парня...» «Все верно, я с ним рассталась», — подтвердила Юрико, хрупая печеньем. «По себе знаю, как выпечка с ханасеки придает бодрости и сил. И теперь долго буду не готова к новым отношениям. Мне приятно ваше внимание, Сато-сан, но оно сильно несвоевременно». Есть кое-что хорошее во всей этой суете с уличными гонками. Я совсем-совсем выкинул из головы Хикару но Юри. Но подсознание о ней не забывало, и потому к тому моменту, как мы завезли Анушу домой и доехали к себе, я уже знал, как поступлю. Для начала нужна связь, защищенный анонимный мессенджер, активированный через одноразовый телефон и не передающий никуда никакие данные. Махараджа Ко советовала мне такой для общения от имени Кагишуга, им и воспользуюсь. Передам контакты Хикару Тян и смогу с ней взаимодействовать, соблюдая меры предосторожности. Вот прямо завтра так и сделаю. Может быть, спросить про нее у мамы? Интуиция говорит, не стоит. Кагами, очевидно, предубеждена против своих тюремщиков, как и я сам. Не нужно усугублять. Следует составить свое собственное объективное мнение. И это еще одна причина того, почему я к Аматсу-сенсей за советом не иду. Та тоже Мику не жалует. Ужинали дома, приготовленное на скорую руку из того, что имелось. Не зря я делал продуктовый запас во время отлучки для звонка жрицы Инари. Мисо-суп с тофу и овощами, а также курица оякодон. Быстро и вкусно. После ужина же... Юрико, я знаю, что ты не репетировала танец, но пока ты в образе... Начала Мияби. Не на камеру, потребовала лисичка. Я стесняюсь, получится не идеально. Вот у кузины Акеми с первого раза точь-в-точь повторить получилось бы. Это было чудесно. Почти покадровое воспроизведение милейшего момента из аниме с доскональной точностью, включая выражение лица и каждый мельчайший жест. Ну разве что красной кепки в финале не хватило по причине ее отсутствия. Какое там не идеально. Согласись девушка показать то же самое после интервью и создала бы комплекс неполноценности у целого поколения японок, которые и близко не так хороши. «Йо!» — закончила выступление красавица точным жестом Фудзивары Тян. «Все, мне пора, еще тонер с головы смывать». То, что краска у нее на волосах не очень стойкая, временная, меня просветили еще по пути на интервью. Стандартно для косплея — краткосрочное изменение облика. Можно было вообще париком ограничиться. Надо бы и мне в магазин принадлежностей для косплееров наведаться и приобрести себе несколько костюмов, грим и всякое такое сопутствующее. Если бы прежний Макото знал, какое разнообразие средств для изменения внешности будет в наше время, он только ради них передумал бы умирать и нашел способ победить лучевую болезнь. Хотя он и так, очевидно, отыскал неплохой вариант, как обмануть смерть. Стать мной. Ранним утром в 4:30 мне в Line пришла ссылка на опубликованное видео нашего ответа штормовым сиренам. Смотрели вместе с супругой с моего ноутбука. Съемочная команда — большие молодцы. Девушки выглядели эффектными, милыми и не очень похожими на самих себя в жизни. Правильный ракурс, нужное освещение и как будто бы совсем другие люди. Ну кто в здравом уме скажет, что эта кореглазая скромница с красными ленточками — алая тень Акана Групп, а голубоглазой пигалице с розовыми волосами на самом деле больше 18? В реальности много больше, но это факт, про каковой лучше умалчивать. Еще и кадры при монтаже обрезали так, чтобы не было видно ни меня, ни Ануши, ни розовой малолитражки Юасы Тян где-то вдалеке. Вот что значит профессионалы. Сцена дрифта перед объективом слегка пугала. Казалось, оранжевая Тойота вот-вот врежется в камеру. Не зря оператор сбежал. С его стороны это не позор, а здравомыслие. И, конечно же, дальше нам уже было не до сна. Сидели и читали комментарии, А далее я ей отвечать принялся. Еще и Мияби по моим подсказкам писать начала. Что не так со всеми этими людьми? Середина ночи, это же время для сна, а не переписок в чатиках. GDM фанбой. Кагуя и Аматерасу в косплее госпожи Кагуи — это просто разрыв. А этот шедевр дрифта в начале видео. Оператор-герой раз стоял и снимал. Шторм Сайренс, готовьтесь. Вам хана. Кагуя-стан. Кагуя в образе Синомии — идеал. Милая, но за рулем зверь. Аматерасу, твой розовый парик и жест Тики — я в ауте. Китти Оверлорд. Парик? Кагуя-стан, разуй глаза, это ее настоящие волосы. Street Vibes Only. Бе-бе-бе, сирены. Аматерасу — королева трэш-тока, а Кагуя одним только взглядом их уделала. Мабара Твин? Это будет легендарно. Где можно купить билеты? Продажа билетов ведь уже открыта. Хидео-сан. Вход на шоу следует сделать бесплатным. Уверен, все сообщество косплееров поддержит инициативу. Red Shadow. По моим сведениям, девушки не планируют зарабатывать на билетах. Вход будет свободным, если администрация трассы разрешит. Cosplay Nerd. Косплей божественного уровня. Они взяли оскорбление сирен и сделали из него шедевр. Сирены, молитесь. Аматерасу фан 1. Аматерасу, этот жест Тики, мое сердце украдено. Розовые волосы — топ, оставь их такими. Кагуя, твоя скромность — оружие. Жгите. Сайренс Хайп Трейн. Сирены, вы все равно топ из стопов. Не ведитесь на подначки этих отаку. Аниме Girl Lover. Это лучшее аниме появление года. Я в фан-клубе. Где манга про них? Дайте ссылку. Turbo Disaster. Кагуя. Меня мама научила. Ее мама — гонщик мирового уровня. Хочу спин-офф про маму Кагуи. Shadow Tuner. Гонялись с пилотами Формулы-1? Серьезно? Если это правда, токийским сиренам лучше начинать тренироваться прямо сейчас. Каяма F1. Это правда, был такой заезд, я свидетель. Шторм Сайренс, вы зря недооцениваете старый Марк 2. Я видел его в деле против R34. Вы очень удивитесь той скорости, что выдает этот раритет, но будет уже поздно. Night Racer 77. Аматерасу, твое сердце на замке разбило мое. Косплей, занос, обращение, вы настоящие богини. Трасса в Чиба ждет эпичной битвы. Speed Queen Sim. Кагуя-сама, ты моя богиня. Твой смущенный взгляд — это искусство. Аматерасу, ты лучшая после Кагуи. Дрифт Споттер. Мобара Твин. Техничная трасса. Тут нужен не только дрифт, но и точность. Кагуя явно знает свое дело. Мой фаворит — богини. Мем Рейсер. Шторм Сайренс. Вы косплееры. Кагуя и Аматерасу делают косплей уровня Оскара. Сирены, вы проиграли еще до гонки. Хидео-сан. Народ, у меня идея. Сообщество косплееров обязано поддержать девушек. Все приходим на гонку в костюмах. Я буду в броне из стального алхимика. Бэтмастер 4000. Коэффициенты обновлены. Богини-фавориты. 1.6:1. Кто рискнет на сирен? Модератор 443. Бэтмастер 4000 заблокирован за призыв к ставкам. Демон Чан. Круть! Я успела по старым коэффициентам поставить. Я богата. Сирены, вы лузеры. Хидео-сан, чел, ты реально крутую тему предложил. Я в костюме школьницы демона приду. Кто еще поддержит? Китти Оверлорд. Я буду школьницей-ангелом. Демон Чан, парный косплей, подружка. Демон Чан. Заметано. Хидео-сан. Пишите, кто какой образ выбрал, чтобы было меньше повторений. Так шоу получится по-настоящему легендарным, а не парадом одинаковых персонажей. Диджей Торг. Ремикс под это видео уже в работе. Initial-D плюс Кагуя-сама равно взрыв. Аматерасу скинь свой плейлист. GTR vs Evo. Сирены, вы реально думали, что косплееры — это оскорбление? Кагуя и Аматерасу сделали из этого шоу. Чиба, жди, я буду в костюме Луффи. Hypebeast 99. Лучшее видео века. Сирены, Мабара станет вашим кошмаром. Я приду в костюме Пикачу. Демон Чан. Hypebeast 99. Ты сейчас не сирен, а меня испугал. Минами Химе. Интересно, во что нарядятся наши богини? Два одинаковых косплея подряд, дурной тон. Она права, нам нужны новые костюмы, прочитала последние комментарии Мияби. А Тики и Ринны надо ночью спать, им же завтра на уроки. Вот им от меня утром влетит. Узнал ведь их? «Демон Тян и кошачий властелин», — подтвердил я. «Смотри, тут еще очень любопытная ветка комментариев». «Турбо-дизастер». «Кагуя сказала, меня мама научила. Это не просто мама, это гоночная легенда, а не домохозяйка. Кагуе не больше 25, даже ближе к 20, значит, ее маме должно быть немногим больше 40, и она гоняла в 90-х или 2000-х. Мои топ-3 варианта. Симода Саяка. Рвала Супер GT на Toyota Supra в 2000-х. Работа рулем в точности, как у Кагуи. Огава Наоми. Дрифт-звезда 90-х на Nissan Silvia S14. Стиль заносов чисто Кагуя. Окамото Юкико. Раллистка 90-х на Mitsubishi Galant VR4. Мастер скорости. Симода Саяка — мой фаворит, ее хладнокровие на трассе равно Кагуя за рулем Марк 2. И погуглите ее фоточки, почти такая же милашка, только постарше. Богини разнесут сирен на Мобара Твин. Хэштег Goddesses Burn Bright. Кагуя-стан. Симода — топ-выбор. Ее вождение в Супер GT — это реальная Кагуя. Каждый поворот выверен как по нотам. Аматерасу с ее розовым париком добавит огня. Хидео-сан, косплей-шоу гениально. Я буду Фудзиварой Тикой. Богини ведь приедут на гонку в других образах. Хэштег Goddesses Forever. Китти Оверлорд. Кагуя-стан, сколько раз можно повторять? Это не парик. Но раз ты поддерживаешь богинь, а не сирен, ты наш человек. Аматерасу фан 1. Симода крута, но я за Огава Наоми. Ее дрифт на Сильвия S14 в 90-х — это искусство того же порядка, что заносы Кагуи на видео. Она точно передала дочке этот стиль. Сирены не потянут против богинь. Хэштег Goddesses Burn Bright. Red Shadow. Кагуя-стан, по моей информации, да, они выбирают себе новые парные костюмы. Какие именно, пока не знаю. Косплей-нёрд. Хидео-сан, крутая идея. Косплей-гонка — это мечта. Мама Кагуи — Окамото Юкико. Ее раллийный стиль на Галант VR4 — это те же агрессия и контроль, как у Кагуи-самы. Симода и Огава тоже подходят. Но Юкико, королева ралли, богини жгите, косплею Сейлор Марс, хэштег Goddesses Forever. Speed Queen Simp. Кагуя-сама, твоя мама богиня, Симода Саяка, мой выбор. «Это она, мама Кагуи. Сирены, готовьте ваши денежки для оплаты трассы. Хэштег Goddesses Burn Bright». Аниме Gear Lover. «Окамото Юкико – мой фаворит. Аматерасу – твой трэш-ток – огонь. Хидео-сан – косплею Хацуны Мику на гонке. Богини будут первыми». Хэштег Goddesses Burn Bright. Дрифт Споттер. Наоми – лучший вариант. Ее дрифт на Сильвия – это точь-в-точь Кагуя на Марк 2. Дерзко и плавно. Саяка выступала на про-трассах, а Кагуя – уличная звезда. Юкика тоже подходит, но Наоми ближе. Богини, Мобара Твин ваша. Хидео-сан, косплею Дэдпула, чтобы затроллить всех. Хэштег Goddesses Burn Bright. Сайренс Хайп Трейн. Эй, фанаты богинь, хватит мечтать. Против Супра и Эва Икс, штормовых сирен, ваш Марк 2 — ржавое ведро. Сирены размажут ложных богинь на Мобара Твин, кто бы там ни был их родителями. Но насчет шоу-косплея согласен, топовая идея. Хидео-сан, я оденусь как Ханаби из Джуджутсу Кейзен. Хэштег Storm Sirens Rules. Best Master 5000. Коэффициенты на то, кто является мамой Кагуи. Симода Саяка — 1.4, Агава Наоми — 1.2, Акамото Юкико — 1.1. Модератор 455. Бэтмастер 5000 заблокирован за призыв к ставкам. Диджей Торг. Симода Саяка — мой выбор. Вы посмотрите на ее глаза, в точности, как у Кагуи на видео. Ремикс для гонки готов. Косплею Леви из Атаки Титанов. Богини, разнесите сирен. Хэштег Goddesses Burn Bright. Кента Кофу 2011. А зацените фоточки. Мой отец заказывал тортик в пекарне. И привезли Аматерасу и Кагуя на той самой легендарной машине. Я в них прямо влюбился. Фотографии стоящих Мияби и Юрико в тот день, когда они помогли пекарне с доставкой. Дрифт Споттер. Кента Кофу 2011. Не хочу тебя расстраивать, но это совсем другие девушки. Очень симпатичные, но не те самые. Как раз косплееры, а не гонщицы. Видимо, пекарня пыталась поймать хайп на их популярности, но затея провалилась. А жаль. Если кто покупает там торты, скажите владельцам, пусть продолжают в том же духе. Они нашли почти таких же хороших актрис, как в рекламных роликах богинь. Китти Оверлорд. Кагуя, твоя мама — легенда. Самая-самая лучшая мама в мире. Она добрая, милая, красивая и справедливая. И вообще, вся твоя семья крутая. Надо будет позвонить утром Ватанабе Сану и попросить пригласить на гонку всех трех названных в обсуждении женщин. Больше хайпа, больше внимания, больше шума и суеты. Только так и нужно. И актрис из рекламы тоже стоит пригласить. Неразберихи нужно максимально много. Ведь именно под прикрытием косплей-ивента я собираюсь переговорить с Хикару Ноёри, оставшись при этом инкогнито.